Некоторые из прогрессистов почитают церковь врагом для себя. Но если есть кто любвеобильнее, благожелательнее и мудрее в своей любви относительно людей после Бога, то это церковь. Все, что есть сообразнейшего с нашей природою и благопотребнейшего для нее, все это заключается в церкви, как в сокровищнице, подобно тому, как в Евангелии заключены глаголы живота. Церковь есть истая мать всего человечества, право верующего во Христа, самый верный друг христиан. Она сочувствует и отвечает всем существенным потребностям души и тела христианина, деятельным пособием или подаянием помощи силою Господа Иисуса Христа и Духа Святого, которым всяка душа живится.